Однако есть сигналы более высокой категории, идущие как бы из внешнего мира, но не мира окружающих нас людей или вещей, а именно из того духовного мира, ощущение которого выходит за пределы наших пяти чувств, пронизывая все насквозь. Здесь следует кратко остановиться на двух крайних концепциях понимания мира, основанных на диаметрально противоположных взглядах на случайность и необходимость – детерминистический и индетерминистический. Обычно их называют «миром Лапласа», где все рассматривается как следствие действия объективных однозначных законов природы, а случайность является выражением необходимости, и миром Гиббса – хаосом случайности, когда мир – результат действия стихийно-бессознательных сил, где нет ничего закономерного. Похоже, что истина лежит, как всегда, где-то посередине. Человечество очень давно подсознательно пользуется вероятностно-статистическим методом, не отдавая себе отчета в этом. Смена дня и ночи, времен года, биологические циклы и многое другое были выявлены на основании многолетних наблюдений и успешно использовались в практической деятельности. А ведь именно практика – критерий истины. Отсюда ведут свое начало народные приметы, позволяющие нам прогнозировать не только природные явления, но и жизненные ситуации, наше будущее. Иногда их называют суевериями, но они играют не только прогностическую роль. Они также заставляют людей более внимательно относиться к сигналам внешнего мира. Конечно, в рамках разных культур по-разному трактуются те или иные проявления. Например, в России черная кошка, перебегающая дорогу, это нехорошо. В то время как в Англии худшим предзнаменованием считается встреча с белой кошкой. Тем не менее, само появление кошки на дороге служит неким сигналом, заставляющим человека внутренне собраться, проанализировать возможные неприятности и встретить их, если они происходят, как говорится, во всеоружии знания и предвидения, что всегда облегчает трудную ситуацию. Аналогичная ситуация и с толкованием сновидений, которые также могут нести массу сигнальной информации. Таким образом, прогностическое значение народных примет имеет чисто вероятностный характер, но вместе с тем знание их мобилизует человека, не позволяет ему расслабляться. Недаром число суеверий с отрицательной направленностью так велико, хотя, конечно, есть приметы и с позитивной направленностью. Их активизирующее мобилизационное значение остается в силе. Главное обратить внимание на произошедшее – принять сигнал. Подтверждением сказанного может послужить исследование критических дат, проведенное в Японии. Известно, что у человека существует ряд биологических циклов. Физический с продолжительностью 23 дня, эмоциональный 28 дней и интеллектуальный 33 дня, отсчитываемых от дня рождения. Имеется статистически подтвержденное мнение, что когда построенные кривые циклов пересекают ось времени в одни и те же дни, такие даты называют критическими, причем наибольшее количество неприятностей происходит в те дни, когда на одну и ту же дату приходится пересечение всех трех циклов. Так вот, для уменьшения аварийности среди японских таксистов было проведено такое мероприятие. Их стали заранее предупреждать, что такой-то день для них критический. И действительно, аварийность резко снизилась, хотя смысл критических дат состоит как раз в обратном. Судя по всему, полученное предупреждение, сигнал о возможных неприятностях, сыграло свою мобилизирующую роль. Предупрежденный таксист просто не позволял себе в этот день отвлекаться, ослаблять контроль за машиной и дорожно-транспортной обстановкой, был максимально собран. Можно также считать, что сигнал – вещь индивидуальная. Один и тот же сигнал для одного человека несет в себе негатив, для другого он нейтрален, а для третьего предвещает вполне благоприятное развитие ситуации. Поэтому есть смысл постоянно фиксировать сигналы, поступающие из внешнего мира, и анализировать, что же именно произошло с вами и вашими делами после его получения. Таким образом, у вас появится возможность более четко прогнозировать свое будущее и ухватить удачу за хвост. Марк Твен говорил: «Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит». Так вот, понимание значения своих ощущений позволит вам сидеть в нужный момент дома и спокойно ждать стука. Но это еще не все. Существует и другой вариант подхода к полученным сигналам. Ведь можно у самого себя создать ощущение того, что данный сигнал несет в себе твой успех, твою удачу. В связи с этим вспомним, как Пушкин никак не мог уехать из своего имения на встречу с декабристами, где решалась судьба заговора, а уже выехав, увидел зайца, перебегающего дорогу, что по примете предвещало несчастье. Пушкин вернулся обратно, и это, по сути дела, спасло его от того, чтобы быть причисленным к декабристам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так суеверие, вера в плохие приметы сыграли положительную роль в жизни великого поэта. Думаю, что впоследствии Пушкин был благодарен этому зайцу. Так же можно поступить и вам. Перевернуть отрицательный сигнал, сделать так, чтобы он нес позитивные ощущения. Идет дождь — это плохо. Но зато как интересно стекают капли по оконному стеклу, соединяясь в струйки и распадаясь вновь. Машина не заводится. Слишком жарко, в салоне духотища, лучше подождать до вечера. Встретился неприятный тебе человек, это явно не к добру, но зато какая красавица прошла следом, просто олицетворение твоей мечты. Так что всегда можно или по-другому интерпретировать сигнал, или параллельно с ним вычленить и другие сигналы, которые вызывают у нас позитивные ощущения и чувства. Если перенести ориентирование уже на эти сигналы или их интерпретацию, то кардинально меняется подход к ситуации, как имеющейся, так и грядущей. Она кажется уже не угрожающей, а благополучно разрешаемой.